Глава 19. Об опасностях страсти. Любая девушка, которая прислушивается к неизбежным в любой гостиной сплетням, знает об опасности поддаться на ухаживание привлекательного джентльмена. Имя скомпрометированной девушки может оказаться на страницах бульварных газет или ее отправят в деревню к незамужней тетке. В то время как джентльмена, соблазнившего ее, похвалят за проявление мужественности, ее собственная репутация будет погублена безвозвратно. Но есть и еще одна опасность, о которой даже мудрые матроны часто забывают упомянуть. Речь идет о том случае, когда чувства молодой женщины глубже, чем у джентльмена. Отдавшись ему, она может посчитать, что влюблена. Вот что действительно опасно. «Я знаю, что ты тайком встречаешься с лордом Рейвенпортом», сказала Лили в то утро, роясь в саквояже в поисках капора. Фиона сидела на краю кровати, пытаясь проигнорировать внезапное учащение сердцебиения. Она ненавидела врать Лили, но просто не могла признаться во всем сразу, поэтому остановилась на полуправде. «Я знаю, что нам не следует проводить время наедине, но я рисовала его портрет». Лили изогнула брови. Ее взгляд скользнул в направлении стола, на котором лежал блокнот Фионы. «Можно взглянуть?» «Пока нет», — быстро ответила Фиона, потому что набросок раскрывал слишком многое. «Я еще не закончила». Лили снова подняла брови, села рядом с Фионой и сжала ее руку. «Слушай, мне плевать на правила, мисс Хейвенкл, но я не хочу, чтобы тебе причинили боль». «Я знаю. Спасибо. Он мне не безразличен, и я думаю, что он... Ну, я думаю, мы подходим друг другу». «Подходите», — повторила Лили со скептической интонацией. «Мне нравится граф, но он довольно холоден. Это ведь не он написал стихи, не так ли? Вот черт. Нет. О, Фи, ты такая добрая, умная и талантливая. Ты можешь очаровать любого джентльмена, какого только пожелаешь. С чего бы тебе выбирать единственного человека в Англии, у которого сердце из камня?» «Отличный вопрос». «Совсем не из камня. Я думаю, его ранили в прошлом». «Ах, да», — Лили закатила глаза. «Леди Хелена бросила его». Одно лишь упоминание имени Хелены закрутило живот Фионы в узел. «Да, но я думаю, что есть еще кое-что. Графиня намекнула на это, но не стала уточнять». «Ну, мне кажется, что любовь не должна быть такой уж сложной. Начало отношений должно захватывать, приводить в восторг. Пусть каждая встреча кружит голову, заставляет задыхаться от счастья, а не оставляет чувство грусти и меланхолии». «Мне не грустно», — возразила Фиона, но эти слова прозвучали неубедительно. В ее отношениях с Греем все было так непросто. У них не было времени на обычные стадии флирта, на ухаживание и даже помолвку. Но она никогда не сомневалась, что он питает к ней страсть. А теперь они договорились связать себя вечными узами. Возможно, со временем он ответит на ее чувства. «У тебя есть как минимум еще один поклонник, знаешь ли?» — сказала Лили вкрадчиво. «Лорд Пентом украдкой бросает на тебя взгляды при каждом удобном случае. И эти взгляды могут растопить масло в январе. Он очень красив». Фиона кивнула. Лорд Пентом всегда выглядел так, будто готовился позировать для портрета. Сюртук выглажен, лицо тщательно выбрито, каждый волосок на своем месте. Но в нем не было ни капли дикой, мужественной привлекательности Грея. «Я бы хотела быть с лордом Рейвенпортом», — сдержанно сказала она. «Слишком сдержанно после сегодняшнего утреннего свидания». «И я надеюсь, что у меня будет время поговорить с ним наедине». «На пикнике сегодня днем», — добавила она многозначительно. Лили всплеснула руками и упала обратно на кровать. «Хорошо. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы занять остальных, особенно лорда Пентома. Просто пообещай мне, что будешь осторожна с графом. Я думаю, мисс Хейвенкл назвала бы его негодяем. Я думаю, что могла бы быть счастлива с ним». Фиона не была уверена, кого она пыталась убедить. Лили или саму себя. «Если ты счастлива, то и я счастлива», сказала Лили, хоть и не совсем убедительно. «Интересно, что батюшка подумает о графе?» Фиона тоже хотела бы это знать. «Признаюсь, я удивлена, хотя и рада, что батюшка согласился приехать. Может быть, теперь, когда нам удалось уговорить его отдохнуть пару дней от работы и суеты Лондона, он воспользуется этой возможностью, чтобы расслабиться». «Надеюсь, что так», — сказала Фиона. Но она знала, что им обеим хотелось большего. Им хотелось, чтобы он стал тем отцом, каким был много лет назад. Тем, кто смеялся над их выходками и обнимал их перед сном. Тем, кто любил их, даже когда они вели себя неправильно или недостаточно сдержанно. Им хотелось вернуть своего любимого папу. «Где Рейвенпорт?» — спросил лорд Пентом, озвучив вопрос, который беспокоил Фиону. Все, кто планировал идти на пикник, собрались в вестибюле. Лакеи сновали туда-сюда, вынося из кухни корзины с едой и собирая покрывало и одеяло. «Он сказал, чтобы мы шли без него», — заявил мистер Кирби. «Он ремонтирует изгородь в восточной части поместья и планирует присоединиться к нам, как только закончит». У Фиона упало сердце, а вот лорд Картер только усмехнулся. «Рейвенпорту незнакомо слово «досуг». А что насчет графини и других леди? Они присоединятся к нам?» «Боюсь, что нет», — подала голос Софи. «Графиня, миссис Хартли и моя матушка решили остаться здесь и заняться приглашениями на бал». «Лучше они, чем мы», — лорда Картера передернула. «Ну, тогда, я полагаю, мы все собрались. Пойдемте». Послышался общий гомон согласия, и Фиона тоже растянула губы в улыбке, когда они выходили за дверь. У нее достаточно скоро будет возможность поговорить с Греем, а до тех пор ей не оставалось ничего другого, кроме как наслаждаться компанией, едой и солнцем. Мистер Кирби шел впереди группы, уверяя, что получасовая прогулка, в основном в гору, стоит потраченных на нее усилий. Тем не менее, Фиона была благодарна, что ей не пришлось тащить одну из тяжелых корзин по крутой тропе. Она взяла с собой только блокнот и небольшой мешочек с карандашами и пастелью. Лорд Пентом пошел рядом с ней, завязав дружеский разговор. Возможно, он и флиртовал с ней немного, но если и посылал ей те самые плавящие масло взгляды, о которых упоминала ее сестра, Фиона их не заметила. Она была слишком занята мыслями о появлении Грея. «Он скоро будет здесь», — сказал лорд Пентом. Фиона виновато моргнула. «Прошу прощения, Рейвенпорт. Он не упустит возможности провести время в вашей компании. Тем более, что он знает, не он один претендует на ваше внимание». «Простите меня. Я готова признать, что невнимательна сегодня, и на то есть множество разнообразных причин. Однако чувствую себя обязанной заметить, что джентльмены обычно не слетаются ко мне, как мухи на мед». «Возможно, так было раньше». Лорд Пентом улыбнулся. «Смотрите, мы пришли». Роща деревьев на вершине холма служила тем тенистым местом, где они могли расстелить одеяло и отведать пищи и вина. Рядом из земли полукругом выступали крупные древние валуны, выше человеческого роста, буквально умоляя о том, чтобы кто-то их исследовал. Мистер Кирби указал на них и обратился к остальным. «Любой, кто осмелится взобраться на один из самых высоких утесов вон там, получит в награду прекрасный вид на поместье, деревню и все остальное». Лорд Пентом поставил корзину в тень и жестом указал на блокнот Фионы. «Звучит как место идеального вдохновения для художника. Может, после обеда я смогу помочь вам забраться на камни?» «Вообще-то я не очень голодна». Она с нетерпением ждала возможности насладиться видом. «Думаю, время попробовать свои силы и покорить эту скалу». «Конечно», — сказал лорд Пентом галантно. «Позвольте мне подержать ваш блокнот. Вам будет проще ориентироваться в изгибах и трещинах камня, если у вас будут свободны руки». Фиона колебалась. Ее блокнот почти столь же личная вещь, как и дневник, а любой, кто увидит набросок Грея, поймет, что они проводят время вместе, наедине. Но лорд Пентом был прав. Она не сможет взобраться на вершину с блокнотом в руках. «Ладно, но прошу не заглядывать внутрь. Некоторые из рисунков не окончены, и я не готова ими делиться». Лорд Пентом торжественно поднял руку. «Обещаю». Его лицо растянулось в улыбке, когда он спрятал блокнот под мышкой и последовал за ней к подножию валунов. Они осмотрели камни со всех сторон, определив, какие опорные точки обеспечат самый простой путь к вершине. А затем Фиона поставила носок ботинка в щель и начала подниматься на один из самых больших камней. Она взобралась на вершину, уселась на теплой ровной поверхности и оглядела захватывающий дух вид. Пушистые белые овцы усеяли зеленеющие холмы. Невысокие каменные стены, извиваясь лентой, пересекали долину. Красные полевые цветы раскачивались на ветру. Величественное розово-голубое небо, которое возвышалось над всем этим, придавало сияние всему, что раскинулось внизу. Фионе не терпелось запечатлеть этот вид. Для человека, к которому, как она подозревала, он понравился бы больше всего. Речь шла не об ее отце, о Лили, о Софи или даже о Грея, а о вдовствующей графине. Возможно, она обозревала окрестности именно с этой точки, когда была девочкой. Она больше не могла взбираться на скалы, но Фиона могла показать ей эту картину, и она молилась о том, чтобы достойно изобразить ее. Она подвинулась к краю скалы, где ее ждал лорд Пентом. «Я готова забрать альбом. Спасибо, что донесли его». «Не стоит благодарности». Маркиз наблюдал, как она снимает с запястья маленький редикюль и кладет несколько карандашей и пастельных мелков на камень рядом с собой. «Полагаю, вы предпочитаете работать в одиночестве?» — спросил он с сомнением. «Это зависело от того, кто предлагал ей свою компанию, Грей или кто-либо другой». Но Фиона ответила как можно более дипломатично. «Боюсь, что когда я работаю, собеседник из меня плохой. Похоже, я не могу поддерживать разговор и одновременно водить карандашом по бумаге». «Я уверен, что вы скромничаете, но я понимаю. Как бы мне не хотелось посмотреть, как вы рисуете, я вас оставлю. Но если вам что-нибудь понадобится или если вы захотите вернуться, пожалуйста, позовите меня, я не буду далеко отходить, чтобы вас услышать». «Вы очень заботливы», — сказала Фиона без тени иронии. «Ой, я чуть не забыл». Он залез в нагрудный карман и извлек небольшой металлический предмет цилиндрической формы. «Это телескоп, на случай, если вам понадобится более детальный обзор овец». Он подмигнул, вручая его ей. Как ни странно, она почувствовала себя крайне тронутой. Она вывернула одну из цилиндрических секций и раскрыла телескоп. Поднеся его узкой стороной к глазу, она почувствовала себя матросом, который вглядывается в горизонт со своего наблюдательного пункта на мачте. «Потрясающе!» «Я рад, что вам понравилось», сказал лорд Пентом. «Желаю плодотворной работы». Наблюдая за тем, как он ловко спускается со скалы, Фиона задалась вопросом, что с ней не так. Почему она не сделала предложение кому-то вроде маркиза, тому, кто был внимателен и вежлив, и заинтересован в ней? Лили была права. Влюбиться в Грея все равно, что сбросить собственное сердце с края утеса. Конечно, ощущение захватывает и пьянит, но сердце разобьется на миллион кусочков. Вздохнув, она взяла в руки карандаш и закрыла глаза. Каким-то образом она должна была уловить простую радость от теплого ветерка, земляные запахи почвы и травы, успокаивающие звуки, пение птиц и шелест листьев. Ради графини. Фиона глубоко вздохнула и позволила карандашу скользить по бумаге. Медленно, неуклонно холмы, купы деревьев и причудливые домики обретали форму и оживали на бумаге. Она использовала пастель для достижения идеального оттенка голубого неба и пышных розовых облаков, а также богатой зелени пастбищ и багряных полевых цветов. Это был не один из тех смелых, впечатляющих пейзажей, которые можно увидеть на стене библиотеки какого-нибудь джентльмена. Он был мягким, приветливым и скромным, как сама графиня. Как обычно, Фиона потеряла счет времени, отдавшись работе. В какой-то момент лорд Пентом поднялся наверх, чтобы проверить, как она, и она сказала, что ей требуется еще час или около того. Но когда заболел низ спины, она точно поняла, что пришло время заканчивать. Кроме того, широкий край капора не мог полностью защитить ее лицо от солнца, и она почти физически ощущала, как у нее на носу одна за другой появлялись веснушки. Картинка не была идеальной, но это был один из ее лучших рисунков, и она была уверена, что он понравится графине. А поскольку в животе у нее урчало, довольно недвусмысленно указывая на то, что она сегодня еще ничего не ела, пришло время убирать карандаши. Она положила их обратно в редикюль и подняла телескоп, чтобы в последний раз посмотреть на овец, дрейфующих по полю, словно пушистые куски хлопка. И увидела Грея без рубашки. Темная шевелюра низко нависала над его бровями, а брюки опустились на бедра, обтягивая ягодицы. Пока она разглядывала его, он достал один из гвоздей, зажатых между губами, и наклонился, чтобы вбить его в нижнюю доску ограды. Мышцы его спины напряглись и заиграли под кожей, когда он трижды взмахнул молотком, ударяя им по дереву. А затем проделал то же самое еще несколько раз. Волосы у него взмокли от этих упражнений, а загорелая кожа блестела от пота. Его конь пасся неподалеку, но Фиона была слишком зачарована Греем, чтобы смотреть на коня. Грей выглядел красавцем, этого она не могла отрицать. Но ее пленило нечто большее, чем его физическое совершенство и суровая красота. Тот, кто видел его таким, мгновенно понял бы, как страстно он любит свою землю и свой дом. Решимость сквозила в каждом ударе его молотка. А благодаря графине Фиона знала, что ремонтом дома он занимался, по крайней мере, отчасти, чтобы доставить радость бабушке. Факт, который еще больше трогал Фиону. Она наблюдала через подзорную трубу, как Грей умело заменил еще несколько досок забора, и вздохнула, когда он бросил свои инструменты в сумку, засунув руки в рукава рубашки и влез в сюртук. «Мисс Хартли!» Она чуть не выронила трубу и повернулась на звук мужского голоса, ожидая увидеть лорда Пентома. Но это был не маркиз. «Мистер Кирби», — сказала она, переводя дыхание. «Я как раз собиралась вернуться к пикнику». Он сделал жест в сторону телескопа. «Наблюдаете за птицами?» «За овцами», — еле выговорила она. «В основном. Что происходит внизу, пока меня нет?» «Ваша сестра, мисс Кэндалл и ваша горничная отправились на поиски зелени и цветов, которыми можно было бы украсить бальный зал. Мы с лордом Пентомом пьем эль. Лорд Картер храпит, и я не могу его винить, потому что сегодня рано утром мы были на рыбалке. Как продвигается работа над вашим наброском?» «Довольно хорошо. На самом деле, как я уже говорила, мне пора бы вернуться с небес на землю и попытаться влиться в компанию». Она закрыла телескоп и спрятала блокнот под мышкой, готовясь к спуску. Мистер Кирби колебался. «Нельзя ли украсть минуту вашего времени, пока мы здесь? Пока мы одни?» Легкая дрожь пробежала у нее по телу. «Полагаю, еще одна минута не повредит», — сказала она, стараясь говорить непринужденно. «Но так как матушка очень расстроится из-за каждой новой веснушки на моем лице, я должна настоять на том, чтобы разговор был кратким». «Я понял вас». Мистер Кирби залез на скалу и сел рядом с ней, положив локти на согнутые колени. «Признаюсь, я не могу перестать думать о компрометирующей вас записке. Теперь, когда я знаю о той угрозе, которой вы подвергаетесь, мне трудно притворяться, что ее не существует». «Тогда вы должны стараться сильнее», — настаивала Фиона. «Чем больше вы думаете об этом, тем больше вероятность того, что вы случайно расскажете другим о моей дилемме, а это приведет к катастрофе». «Я знаю». Он провел рукой по лицу с мученическим видом. «Я просто чувствую, что должен чем-то помочь вам. Мне не кажется правильным, что вы остались наедине с этой проблемой». «Я не осталась с ней наедине». Сказав это, она почти сразу же захотела забрать свои слова обратно. Она еще не была готова обсуждать Грея или предстоящее объявление о их помолвке. «Значит, вы доверились кому-то?» «Я имела в виду, что меня поддерживает семья», — импровизировала она. «Не волнуйтесь обо мне». «Значит, вы решили заплатить негодяю?» Фиона быстро представила себе все «за» и «против» того, чтобы рассказать мистеру Кирби о своих намерениях. «Да, вот так. Возможно, теперь ему удастся выкинуть из головы всю эту историю». Он задумчиво кивнул. «Вам повезло, что ваша семья может предоставить деньги». «Да». Она не видела необходимости уточнять свои планы или рассказывать, что она не собиралась просить денег у семьи. «У меня кровь закипает, когда я думаю, что кто-то способен на такую подлость», — пробормотал он. «Я прошу вас забыть обо всем этом. Скорее всего, причина, по которой вы не можете перестать думать об этом деле, в том, что мы постоянно находимся в компании друг друга. Но прием закончится через 2 дня, и тогда вы сможете оставить все это позади. Как, надеюсь, и я». Она улыбнулась и прижала блокнот к груди, намекая, что разговор окончен. «Надеюсь, там внизу остался хоть один сэндвич. Признаюсь, я умираю с голоду». «Конечно», — сказал мистер Кирби извиняющимся тоном. «Позвольте мне отнести вниз ваш блокнот». «Благодарю». Она протянула ему блокнот для рисования, подавив ощущение легкой паники, которая охватывала ее каждый раз, когда она кому-то его передавала. «Наверное, будет лучше, если я пойду первым и буду направлять вас снизу, указывая на самые удобные для опоры ложбинки и трещины». «Хорошо». Она ждала, глядя, как он повис на руках и легко спрыгнул на землю. «Не торопитесь», — сказал он. Она спиной двинулась к краю скалы, проклиная свои юбки. Карабкаться по скалам было бы намного проще, если бы она могла носить брюки. А при сложившейся ситуации ей приходилось беспокоиться одновременно о том, как бы не зацепить ногу за подол и как бы не сломать себе шею. Просто замечательно. «У вас отлично получается», — прокричал он снизу. «Сдвиньте нижнюю ногу немного вправо. Вот, вот так». Она была бы признательна за поддержку, если бы мистер Кирби не разговаривал с ней, как с ребенком. Цепляясь за камень рукой с побелевшими костяшками пальцев, она осмелилась взглянуть на землю. Она была уже на полпути от земли, что не могло не радовать. Если она упадет с такой высоты, то, вероятно, не умрет. Сломанная кость или пара костей, конечно, не самое худшее, что может случиться с человеком. «Знаете, думаю, здесь я смогу справиться сама», — крикнула она мистеру Кирби. «Я бы предпочла, чтобы вы подождали меня на месте пикника». «Вы уверены?» — спросил он с сомнением в голосе. «Совершенно уверена», — сказала она сквозь сжатые зубы. На самом деле Фиона славилась способностью падать на идеально ровном месте, а нынешняя ситуация грозила обернуться катастрофой в любой момент. Но если не торопиться, то ничто не помешает ей преодолеть несколько... Вдруг совершенно неожиданно заржала и забила копытами лошадь. «Что, черт возьми, здесь происходит?» — потребовал ответа чей-то глубокий голос. «Грей». Фиона оглянулась через плечо. Он уже сошел с коня и, хмурясь, поспешил к скале. «Добрый день, лорд Рейвенпорт!» Она пыталась изобразить веселый тон, как будто разговаривать, цепляясь за уступ скалы, было совершенно обычным делом. «Не двигайтесь», — приказал он. «Я иду к вам». «В этом нет необходимости. Мне осталось спуститься... немного дальше. Ох!» На нее накатила волна головокружения. Она застонала, когда ее пальцы соскользнули со скалы и упала спиной вперед. «Вот черт!»